Скотт Сиглер. Инфицированные. Пролог. То самое место. Алида Гарсия, спотыкаясь, пробиралась через зимний лес, помечая кровавыми следами долгий путь по сверкающему белизной хрустящему снегу. Руки женщины судорожно тряслись. Она едва могла сжать в кулак онемевшие пальцы, мокрые от снега, крупные хлопья которого таяли, касаясь кожи. Сумеет ли она, когда придет время, выстрелить из старого револьвера Луиса? Но еще боль в животе заставила Алиду вспомнить о предначертанной ей миссии, божественной миссии. Плохо. Все было очень плохо. Неприятности начались, когда у Алиды зачесались живот и локти. Но куда больше тревожило женщину то, что творилось у нее внутри. Она понимала. Так быть не могло. Однако поделать ничего не могла. Алида оглянулась назад на кровавые следы на снегу, с тревогой всматриваясь в лесную мглу. Нет ли погони? Несколько лет она жила в страхе перед иммиграционной службой, потом все в одночасье стало куда страшнее. Вначале Алиду хотели лишь депортировать, а теперь намеревались уничтожить. Исцарапанные ветками ноги и руки были в крови. Левая нога, с которой давно слетел башмак, болезненно кровоточила. Ледяная корка каждый шаг превращала в муку. Из носа тоже сочилась кровь, но все это ничто по сравнению с кровью, которая отхаркивалась каждые несколько минут. Нужно двигаться вперед. Нужно отыскать то место, место, где все начнется. Алида увидела два мощных дуба. Словно вековые любовники, тянулись они друг к другу, застыв в вечном порыве. Она вновь вспомнила о своем муже Луисе, потом о ребенке, и отбросила мысли прочь. Нельзя долго думать об этом на фоне той мерзости, что творится у нее в животе. Алида сделала то, что должна была сделать. Три пули для Луиса. Одна для ребенка. Одна для человека с автомобилем. При таком нехитром раскладе в барабане револьвера оставался еще один патрон. Алида споткнулась, попыталась удержаться от падения, но не смогла. Окровавленные руки вошли в глубокий снег. Окостеневшие пальцы уперлись в невидимые камни, захватив еще больше жгучей холодной боли, а голова стукнулась о твердую ледяную корку. Алида подняла изможденное лицо, залепленное мокрым снегом вперемешку с кусочками льда. Изо рта снова отхаркнулась кровавой слизью, алая вспышка на белом снегу. Кровь и несколько мокрых комочков чего-то черного. Внутри было больно. Очень больно. Женщина начала медленно подниматься, потом замерла и уставилась на пару могучих дубов неподалеку. Они возвышались над поляной. И голые ветки образовали громадную скелетообразную крону, имевшую до 50 метров поперечнике. Неопавшая мертвая листва слегка колыхалась от зимнего ветра. Алида понятия не имела, что она ищет. Знала лишь, что ей необходимо пробираться подальше в лес, в самую чащу, куда не ступала нога человека. Вот оно, то самое место. Проделать такой долгий путь, чтобы завершить его здесь. Машину Алида забрала у того мужчины в Джексоне. Незнакомец жалобно твердил, что он не «ля мигра», то есть не из иммиграционной полиции. Но люди из этого ведомства всю жизнь не давали ей покоя, и ошибиться Алида не могла. Мужчина не сводил испуганный глаз с револьвера, не переставая твердить, что он не «ля мигра», а просто разыскивает ближайший винный магазин. Алида знала, что он лжет. Видела по глазам. Застрелив его, она оставила негодяя там же, где встретила. Потом забрала автомобиль и помчалась сквозь ночь по унылому и пустынному шоссе. Машину пришлось бросить в Сагину. Здесь ей удалось запрыгнуть в вагон грузового поезда. Алида ждала, пока на пути не попадется большой лес. Главное — двигаться на север. Движение в этом направлении в самом деле красной нитью проходило через всю ее жизнь. Чем дальше на север, тем меньше тебе задают вопросов. Детство Алиды прошло в Монклове, в Мексике. Потом Пьедрос-Негрос. А в возрасте 19 лет Алида перебралась через границу в Техас. однако и там не задержалась. 7 лет изнурительной работы, укрывательства, лжи и постоянного продвижения на север. Луис она повстречала в Чикаше, штат Оклахома. Дальнейший путь по Америке они продолжали вместе. Сент-Луис, Чикаго. Наконец приехали к ее матери в Гранд-Рапидс, штат Мичиган. Непродолжительная перемена обстановки, а потом они направились на восток, когда Луису посчастливилось найти постоянную работу в строительной фирме в Джексоне. Затем началась чесотка, а с ней нестерпимое стремление вновь двигаться на север. Нет, не просто стремление, как раньше. Оно обрело черты миссии, поставленные задачи, которую во что бы то ни стало необходимо выполнить. И вот, наконец, на 28-м году жизни Алида достигла цели. Она неотступно смотрела на дубы, словно желая понять, как они нашли здесь друг друга. Ей-богу, они словно возлюбленные, как муж и жена. Нельзя было не думать о нем, о ее муже, Луисе. Хотя теперь все хорошо. Скоро она к нему присоединится. Алида оглянулась. Густой снег застилал кровавую стежку, которая сделалась расплывчатой, а скоро и вовсе должна была исчезнуть. Ламигра преследовали ее, хотели убить. Однако сейчас погоня отстала, а значит, ее следы вскоре будут навсегда потеряны. Алида повернулась, чтобы еще раз взглянуть на могучие деревья и запечатлеть в голове их величественный образ. Вот оно, то место. Вытащив из кармана старый револьвер 38-го калибра, она прижала дуло к виску. Окоченевшие пальцы в нужный момент не подвели.